Глава 60. Небеса не всегда милостивы. Лёля. Кайден должен быть в башне Архивариуса. Леонесса шла рядом со мной, указывая путь. Мы миновали уже несколько лестниц, перемещаясь из одного крыла замка в другое. Казалось, он не имеет ни конца, ни края. Бесконечный, с запутанными коридорами, по которым без карты не найдешь верного пути. Лавьер шагал чуть позади нас, готовый в любой момент оказать защиту. Я была благодарна небесам, что они услышали мои молитвы и не стали причинять душевные страдания Леонессе. Ей и без того сложно жилось в роли правительницы. Она так переживала, что этот страж окажется предателем, окажется одним из тех, кто готов при малейшей возможности переметнуться на более выгодную сторону. Хорошо, что в реальности все оказалось в точности да наоборот. Королеве трудно было бы смириться с тем, что страж, которому она доверяла, оказался злом воплоти, как и большинство из тех, кого я проверила. По пути встретилось немало служанок. Если честно, доверия они не вызывали от слова совсем. Я не хотела сказать, что вся прислуга с гнильцой внутри. Но, как мне казалось, при проверке ситуация будет еще хуже, чем со стражниками. Хорошо, что я встретила Мальен, уже в который раз подумалось мне. «Бесспорно», — согласилась со мной Рамина. «А еще хорошо, что ты относишься к ней с теплом и пониманием. Он даже погулять отпустила по саду». «Скорее силком вытолкала», — хихикнула я мысленно. Она идти не хотела. Всю работу себе выискивала. Отдыхать тоже нужно. Тем более после того, что в замке Аарона служанки скидывали на нее чуть ли не все свои обязанности. Внезапно охватила злость. Пустоголовые овцы пользовались беспомощностью Мальен, эксплуатируя бедняжку. Но ничего, когда вернется Аарон, их ждет суд. Черный дракон обещал, и я верила его словам. Мы завернули за угол, и перед нами предстала витая лестница, убегающая ввысь. На вид она оказалась хлипкой и ненадежной, но, на мое удивление, она не издала ни звука, стойко выдерживая вес нашей троицы. «Так, да, верно. Нет, торопиться не стоит, мой принц», — донёсся басовитый голос сверху. «Прижмите плотно запястья друг к другу и медленно распахните ладони, не разъединяя рук. А затем резкий толчок. Уже лучше. Вы усердно трудитесь, и я доволен результатом». «Учитель», — было слышно, что Кайден устал, — «как скоро я научусь переплетать магические потоки и использовать их силу как защиту и нападение?» «Ваше высочество, всему свое время. Подчинение магических потоков требует усердных тренировок. Вы еще так молоды, но уже умеете то, что другие осваивают только к первому веку жизни». Я от услышанного удивленно приподняла брови, на что притихшая Леонесса, внимательно слушавшая разговор, в подтверждение сказанному кивнула. Мы продолжили подниматься дальше, толкая слегка приоткрытую дверь. За ней оказалась просторная круглая комната. Вдоль каменных стен шли ряды с полочками, на которых наблюдались разнообразные формы сосуды. Какие-то из них были наполнены чем-то ярким, я бы даже сказала, ядовитым, а какие-то были пусты. По центру комнаты расположился обшарпанный деревянный стол и пара таких же отмеченных временем стульев. При виде нас, как я поняла, Архивариус низко поклонился, отчего его белоснежная борода коснулась пола. «Ваше Величество, леди», — произнес он, бросив на меня беглый взгляд. Не составило труда отыскать взглядом Террена, личного стража Кайдена. Он стоял чуть поодаль, не вмешиваясь в обучение юного наследника. «Мы не помешали?» — спросила Леонесса. «Ну что вы, моя королева», — пробасил Архивариус. «Ваш визит — великая честь для меня, старика». Леонесса улыбнулась, но я чувствовала, что после проверки стражников она относится ко всем нетронутым мной с настороженностью, даже к тем, кому доверяла ранее. «Мама, все хорошо?» — спросил Кайден, подходя ближе. «Ничего не случилось?» «Не волнуйся, сын». Леонесса вскинула руку и, любя, потрепала мальчонку по волосам. «Мы просто хотели прогуляться с тобой по саду, вот и зашли. А заодно и передать Террену награду». «Награду?» — удивился юный наследник. Я наблюдала за его стражем, на лице которого от произнесенного не дрогнул ни единый мускул. «Да», — кивнула королева, мастерски отыгрывая свою роль. «Пока ты усердно занимался, мы с Лёлей решили одарить тех, кто защищает замок и прилегающую к нему территорию». «Слышал за воротами шумно», — произнес архивариус. «Новость о Лёле, пусть мы ее и пытались скрыть, просочилась в народ», — ответила ему королева. «Появление настоящей дракайны», — произнес белобородый, кивая, — «не дает им покоя. Оно и понятно. Простите мое своеволие, госпожа». Старик устремил на меня взгляд. «Но я считаю вас благословением богов. Ваше появление в нашем мире принесет немало изменений. И я уверен, что все они пойдут только на пользу». «Благодарю». Я сдержанно улыбнулась, намереваясь не обойти этого мужчину стороной. И в самое ближайшее время обязательно проверить его. «Террен, подойди», — Леонесса позвала стражника. Мужчина, напоминающий каменное изваяние, уверенной походкой направился в нашу сторону. «Прими этот скромный дар за твою службу», — произнесла королева. «Благодарю, Ваше Величество. Леди», — склонился Террен. Я в это время протянула руку, в которой было зажато 5 золотых монет, и высыпала их на распахнутую ладонь, касаясь ее. «Вашу мать!» — выругалась дракайна, которую, как и меня, будто током прошибла от той грязи, что переполняла Террен. «Даже не стану делать тебе замечания». С трудом сохраняла невозмутимость на лице, испытывая неимоверное желание помыться после прикосновения к этому стражу. «Потому что, пусть и в грубой форме, ты права. Этому стражнику нельзя находиться рядом с Кайденом ни секунды».